Фрэнк повернулся, подхватил ее на руки, обнял, обуреваемый мучительной, жадной и горькой нежностью. «Мэгги, Мэгги, тебя и маму я люблю больше всех на свете. Господи, была б ты постарше, я бы с тобой о многом поговорил. А может, это и лучше, что ты еще кроха. Может, так лучше». Он вдруг выпустил ее и силился овладеть собой, мотал головой, ударяясь затылком о бревно, судорожно глотал, губы его дрожали. Наконец он посмотрел на сестру. «Вот подрастешь, Мэгги, тогда ты меня поймешь». «Пожалуйста, Фрэнк, не уезжай», — повторяла она. У него вырвался смех, больше похожий на рыдание. «Ох, Мэгги, неужели ты ничего не слыхала, что я толковал? Ну, ладно, неважно. Главное, ты никому не говори, что видела меня сегодня вечером. Слышишь? Не хочу я, чтобы они думали, что ты все знала». «Слышу, Фрэнк. Я все-все слышала», — сказала Мэгги. «И я никому ничего не скажу, честное слово. Только мне так жалко, что ты уезжаешь». Она была еще слишком мала и не умела высказать то неразумное, что билось в душе. Кто же останется ей, если уйдет Фрэнк? Ведь только он один, не скрываясь, любит ее. Он один иной раз обнимет ее и приласкает. Раньше и папа часто брал ее на руки, но с тех пор, как она ходит в школу, он уже не позволяет ей взбираться к нему на колени и обнимать за шею. Говорит, ты уже большая, Мэгги. А мама всегда так занята и такая усталая, у нее столько хлопот, мальчики, хозяйство. Фрэнк, вот кто Мэгги милее всех, вот кто как звезда на ее нешироком небосклоне. Кажется, только он один рад посидеть и поговорить с ней, и он так понятно все объясняет. С того самого дня, как Агнес лишилась волос, Фрэнк всегда был рядом, и с тех пор самые горькие горести уж не вовсе разрывали сердце. Можно было пережить и удары трости, и сестру Агату, и вшей, потому что Фрэнк умел успокоить и утешить. Но она встала и нашла в себе силы улыбнуться. «Раз уж тебе непременно надо, Фрэнк, так уезжай, это ничего. А тебе пора в постель, Мэгги, пока мама тебя не хватилась. Беги скорей». Тут у Мэгги все вылетело из головы. Она наклонилась, подцепила подол ночной рубашонки, просунула его сзади наперед, будто хвостик поджала, и, придерживая так, пустилась бегом, босыми ногами прямо по колючим острым щепкам. Утром встали, Фрэнка нет. Фио пришла будить Мэгги мрачная, говорила отрывисто. Мэгги вскочила с постели, как ошпаренная, поспешно оделась и даже не попросила застегнуть ей бесчисленные пуговки. В кухне мальчики уже сидели угрюмо за столом, но стул Пэдди пустовал, и стул Фрэнка тоже. Мэгги проскользнула на свое место и замерла, стуча зубами от страха. После завтрака Фио велела им всем уходить из кухни, и тогда уже за сараем Боб сказал Мэгги, что случилось. «Фрэнк сбежал», — прошептал он. «Может, он просто поехал в Уэхайн?» — ответила Мэгги. «Да нет же, дурочка! Он ушел в армию. Эх, жалко, мне лет мало. Я бы тоже с ним пошел. Вот счастливчик! А мне жалко, что он ушел. Лучше остался бы дома». Боб пожал плечами. «Вот что значит девчонка. Ничего ты не понимаешь». Против обыкновения Мэгги не вспылила, услыхав такие обидные слова, и пошла в дом. Может быть, она пригодится матери. Фия дала ей утюг, и Мэгги принялась гладить носовые платки. «А где папа?» — спросила она. «Поехал в Уэхайн. Он привезет Фрэнка назад? Попробуйте в этом доме сохранить что-нибудь в секрете», — сердито фыркнула Фия. «Нет, в Уэйхене ему Фрэнка уже не найти, Он и не надеется. Он даст телеграмму в ООН Гануи, полиции и воинскому начальству. Они отошлют Фрэнка домой. Ой, мама, хорошо бы они его нашли. Не хочу я, чтобы Фрэнк от нас уехал. Фия вывернула на стол содержимое маслобойки и стала ожесточенно лупить полужидкий желтый холмик двумя деревянными лопатками. Никто не хочет, чтоб Фрэнк от нас уехал, потому папа и постарается его вернуть. Губы ее дрогнули, она еще сильнее принялась бить по маслу. «Бедный Фрэнк! Бедный, бедный Фрэнк!» — вздохнула она, забыв про Мэгги. «Но почему? Почему дети должны расплачиваться за наши грехи? Бедный мой Фрэнк, такой неприкаянный!» Тут она заметила, что Мэгги перестала гладить, плотно сжала губы и не промолвила больше ни слова. Через 3 дня полиция вернула Фрэнка домой. Сопровождавший его из ООН Гануи сержант сказал Падрику, что Фрэнк отчаянно сопротивлялся, когда его задержали. «Ну и вояка же он у вас! Как увидал, что армейских про него предупредили! Мигом дал дёру с крыльца да на улицу, 2 солдат за ним. Я так думаю, он и улепетнул бы, да не повезло. Сразу налетел на наш патруль, дрался как бешеный. Пришлось им навалиться на него 5, только тогда и надели наручники». С этими словами сержант снял с Фрэнка тяжелую цепь и впихнул его в калитку. Фрэнк чуть не упал, наткнулся на Пэдди и отпрянул, как ужаленный. Младшие дети собрались в 10 шагов позади взрослых, выглядывали из-за угла дома, ждали. Боб, Джек и Хьюги насторожились в надежде, что Фрэнк опять кинется в драку. Стюарт, кроткая душа, смотрел спокойно, сочувственно. Мэгги схватилась за щеки и сжимала и мяла их ладонями, вне себя от страха. Вдруг кто-то обидит Фрэнка. Прежде всех Фрэнк обернулся к матери. Посмотрел в упор, и его черных глазах, устремленных навстречу ее серым, было угрюмое, горькое понимание, затаенная близость, которая никогда еще ни разу не выразилась вслух. Голубые глаза Пэдди обожгли его яростным и презрительным взглядом. Ясно сказали: «Ничего другого я от тебя и не ждал». И Фрэнк потупился, словно признавая, что в гнев этот справедлив. Отныне Пэдди не удостоит сына ни словом сверх самого необходимого, чего требует приличие. Но труднее всего Фрэнку было оказаться лицом к лицу с детьми. Со стыдом, с позором вернули домой яркую птицу. Так и не пришлось ей взмыть в небо. Крылья подрезаны, и песнь замерла в горле. Мэгги дождалась, пока Фия не обошла на ночь все спальни, выскользнула в приотворенное окно и побежала на задворки. Она знала, Фрэнк забьется на сеновал, подальше от отца и от всех любопытных взглядов. «Фрэнк! Где ты, Фрэнк?» — позвала она громким шепотом, пробираясь в безмолвной кромешной тьме сарая, босыми ногами, чутко, точно зверек, нащупывая, куда ступить. — Я здесь, Мэгги! — отозвался усталый голос, совсем не похожий на голос Фрэнка, угасший, безжизненный. И она подошла туда, где он растянулся на сене, прикорнула у него под боком, обняла, насколько могла дотянуться руками. — Ой, Фрэнк, я так рада, что ты вернулся. Фрэнк глухо застонал, сполз пониже и уткнулся лбом ей в плечо. Мэгги прижала к себе его голову, гладила густые прямые волосы, бормотала что-то ласковое. В темноте он не мог ее видеть. От нее шло незримое тепло сочувствия, и Фрэнк не выдержал. Он зарыдал, Все тело сжималось в тугой узел жгучей боли. От его слез ночная рубашка Мэгги промокла, хоть выжми. А вот Мэгги не плакала. В чем-то она, эта малышка, была уже настолько взрослая и настолько женщина, что ощутила острую неодолимую радость. Она нужна. Она прижала к груди голову брата и тихонько покачивалась, будто баюкала его, пока он не выплакался и не затих опустошенный.